Глава 26. Когда я была маленькой, мы с бабушкой смотрели «Коломбо», свернувшись калачиком на диване. Бабушке нравились те моменты, когда убийца начинал лгать. «Разве ты не чувствуешь этого запаха, Молли?» — сказала она однажды. «Нет, я ничего не чувствую», — ответила я. «А я чую крысу», — проговорила она своим певучим голосом. «Мы должны поймать ее тотчас же». Я была глубоко обеспокоена тем, что в нашу квартиру проникла чума нового века. «Я не имею в виду буквальную крысу, Молли. Я про убийцу из Коломбо. Следи за ее поведением. Видишь, как она лжет, как пытается все скрыть. Бегающие глаза, искаженные черты лица, стремление к секретности сражалось в этой крысе с острой необходимостью добиться признания ее преступного гения». «Да», — сказала я, — «теперь я это вижу». «Посмотри, что Коломбо сделает дальше», — продолжала бабушка. «Смотри, как он выманит крысу из норы». «Как?» — спросила я. «При помощи слов. Он плетет из них ловушку для крысы». Именно эти воспоминания подсказывают мне, что делать дальше. Мы вчетвером стоим на ресепшене в лобби. Мистер Сноу, Лили, детектив Старк и я. Мы вышли из номера 404. Детектив Старк только что приказала трем своим специальным агентам запереть находящиеся внутри улики. «Бьюлы нет в ее комнате, но она, вероятно, где-то поблизости, предполагаю я. Главное — застать ее врасплох», — советует детектив Старк. «Как именно?» — спрашивает Лили. «Мы заманим ее в ловушку», — предлагаю я. «Объявим о бесплатном семинаре памяти мистера Гримторпа». «Умно», — одобряет детектив Старк. «Я не могу поверить до конца, что она произнесла это слово, во всяком случае, не по отношению ко мне». «Мы можем запланировать его на завтра», — предлагает мистер Сноу. «Нет, мы сделаем это сейчас», — говорит Старк. «На самом деле вы это сделаете, мистер Сноу. Сейчас же дадите объявление по отельной и внутренней связи». Капли пота выступают на лбу мистера Сноу. «Мы не можем создать семинар из воздуха. Планирование мероприятия требует времени». «Да не нужны мне салфеточки и эти чертовы канапе. Просто объявите. И поскорее». Мистер Сноу заходит за стойку, включает микрофон и говорит: «Объявление для всех гостей отеля Ридженси Гранд. Специальное объявление для поклонников Джей Ди Гримторпа. В большой чайной комнате состоится бесплатный семинар о жизни и работе знаменитого писателя». Он делает паузу, прикрыв микрофон рукой, шепчет Старк. «Когда?» «Сейчас». «Уже через 5 минут», — говорит он в микрофон. «В семинар также входит чаепитие и канапе. Еще на мероприятии будет присутствовать специальный гость». Он выключает микрофон и выходит из-за стола, пока портье с упрошающими взглядами следят за каждым его движением. «Специальный гость?» — переспрашиваю я. «Ну не мог же я так и сказать, детектив». «Вы обещали людям чай», — говорит Лили. «И канапе», — добавляю я. «О боже, кажется, обещал. Лили, пожалуйста, предупреди кухню и попроси помощи у Анжелы». Лили бежит в сошел. Я собираюсь присоединиться к ней, но детектив Старк останавливает меня. «Молли, вы со мной. Смотрите и слушайте. Если увидите что-то, чего не вижу я, дайте мне знать, хорошо?» «Так и сделаю». Она следует из лобби по коридору ко входу в большую чайную Ридженси Гранд. Мы с мистером Сноу идем за ней. Мы заходим в чайную в идеальный момент. Там прохаживается знакомая группа дам, всего около 10 человек, во главе с высокой кучерявой женщиной, несущей красный флажок. «Мы пришли на бесплатный семинар», — объявляет Глэдис, лидер клуба «Ягнята». «Кто специальный гость? Сирена Шарп?» «В объявлении была ошибка», — говорит детектив Старк. «Специальный гость, которого мы ищем, — это фанат номер один мистера Гримторпа. Вы не знаете, где она?» Ягнят словно разом ударила электрическим током. Руки взлетают вверх, и члены клуба принимаются выступать вперед. «Это я! Я фанатка номер один!» «Нет, это не она, я! Я! Я здесь! Я тут!» Ягнята наседают, мистер Сноу скидывает руки, чтобы не допустить осады чайной. «Пожалуйста, внимание!» — кричу я своим самым спокойным, но твердым голосом горничной. «Фанат номер один может быть только один!» «Вы...» — говорит детектив Старк, указывая на уже знакомую женщину в комковатом коричневом свитере с кошачьей шерстью. «Мы виделись здесь пару дней назад. Вы официальный биограф мистера Гримторпа, верно?» «Неофициальный», — поправляет Глэдис, размахивая флагом. «Вы не только его фанатка номер один», — говорю я Бьюли, «вы еще и главный в мире эксперт по мистеру Гримторпу, не так ли?» «Здесь много других ягнят, знающих столько же, сколько Бьюла», — раздраженно отвечает Глэдис. «Правильно», — слышу я тихий голос из середины стайки. Это Бёрди, а других ягнят ее отличают волосы цвета фуксии. Еще она пристает на цыпочки, чтобы ее увидели. «Я его фанатка номер один. Вам нужна я», — настаивает Бёрди. «Уверена, что нет», — говорит детектив Старк. «А теперь прошу нас извинить. Мы здесь для частной аудиенции с биографом Джей Ди Гримторпа». «Вы отслеживаете зацепку?» — кричит одна из ягнят. «Вы нашли убийцу Джей Ди?» «Боюсь, что нет», — качает головой Старк. «Мы в тупике». Она смотрит на меня. «Не так ли, детектив?» «Детектив?» «Я не детектив», — возражаю я. «Вы лучше многих, с кем я работала», — настаивает Старк и поворачивается к Бьюле. «Нам действительно не помешала бы ваша помощь, мэм, как истинные поклонницы Гримторпа». Бьюла горделиво выпрямляется и оправляет свитер. «Спасибо всем», — говорю я. «Мы нашли нужного нам эксперта. Проходите, пожалуйста». Мистер снова вежливо направляет ягнят в лобби, а детектив Старк провожает Бьюлу в большую чайную. Я тоже вхожу и следую к столу с белой скатертью, расположенному на сцене по центру, выдвигая стул и сажусь напротив них. Я полностью уверена, что услышу от Старк некое производное от фразы «Вы арестованы за убийство Джей Ди Гримторпа», но она этого не делает. Она делает кое-что другое. «Такая честь поговорить наедине с таким экспертом, как вы», произносит она. «Когда мы с детективом Грей встретили вас на днях, то сразу поняли, что перед нами действительно великий литературный биограф». Бьюла начинает краснеть. «Я редко получаю похвалу даже от ягнят. Так лестно заслужить признание». «Разумеется. И мне жаль, что мы притащили вас сюда под ложным предлогом, но нам нужна ваша помощь. Судя по всему, в отеле Ридженси Гранд действует организованная коррупционная группировка, и пускай нам известно, что вы никоим образом не причастны к этому, у нас есть основания полагать, что вы, поклонница и биограф мистера Гримторпа, номер один, можете нам помочь». «Молли, расскажите ей», — говорит Старк. «Что рассказать?» — спрашиваю я в полном замешательстве. «О сайте», — подсказывает Старк. «Ах, да», — спохватываюсь я. «Кто-то распродает украденные коллекционные предметы, связанные с Гримторпом, на популярном сайте. Детектива Старк и меня тоже, конечно, вызвали расследовать это преступление». «Последний раз, когда я проверяла, интернет-покупки не являлись преступлением», — пожимает плечами Бьюла. «Мы расследуем деятельность продавца, а не покупателя», — говорит Старк. «Кто бы ни был покупатель, он действительно не глуп. Предприимчив даже». Бьюла поднимает руки. «Хорошо, я попалась. Неглупый покупатель — это я. Я купила всю коллекцию вещей Гримторпа, и два объявления появились. Предположила, что товар попал к продавцу законным путем, и, конечно же, я хотела защитить его наследие». «Естественно», — киваю я. Детектив Старк пинает меня под столом и продолжает. «Скажите-ка, учитывая ваши превосходные исследовательские навыки, почему вы так и не стали официальным биографом мистера Гримторпа?» Бьюла ковыряет шерсть на своем свитере. «Увы, теперь это уже не имеет значения», — отвечает она. «Он мертв. Я могу написать о нем все, что захочу. И напишу». «Я, например, с нетерпением жду возможности прочитать написанную вами биографию мистера Гримторпа», — говорю я. «Наверняка она будет очень познавательной». «О, это да. Вы хоть знаете, что я исследую его жизнь уже почти два десятка лет? Я посвятил этому человеку большую часть своей жизни, но усилия эти не окупились. Я всегда думала, что мой труд о нем будет хвалебным». Бьюла наклоняется ближе и понижает голос. «Но, скажем так, недавно полученные сведения говорят о том, что он был не тем, кем казался». «Невероятно!» — вспыхивает Старк. «Расскажите нам больше», — добавляю я. Бьюла кладет сложенные руки на стол. «Если я расскажу, вы должны пообещать, что ни одно мое исследование не будет использовано в неофициальной биографии или каким бы то ни было образом распространено. Моя книга должна стать первой на рынке. Это закрепит за мной позицию ведущего литературного биографа нашего времени. Мое имя останется на книжных полках in perpetuum». «И замечательно», — говорю я вслух, но не упоминаю того, насколько точно ее использование латыни отражает поведение мистера Гримторпа. «Мы не собираемся красть ваши исследования», — говорит детектив Старк. «И знаете, у меня странное предчувствие, что вы правы. Имя Бьюлы Барнс войдет в историю». Старк улыбается, но глаза ее хладны. «Теперь давайте про коллекцию Гримторпа». «Все приобретено честным путем», — отвечает Бьюла. «И мне жаль, но я ничего не знаю о продавце, если вам это нужно. Зато теперь я счастливая обладательница оригинального Малескина Гримторпа с монограммой, а также других ценностей. Долгие годы считал, что его блокноты означают, будто бы он написал свои первые черновики от руки. Как и в большинстве случаев, они были неправы». «Неправы?» — переспрашивает Старк. «Он только рисовал в них», — объясняет Бьюла. «Вряд ли это повредит его репутации», — говорю я. «Почему же ваше мнение о нем так сильно изменилось?» «Из-за других улик. Например, есть любовная записка». «Любовная записка?» «У Джей Ди был роман с его хорошенькой и молодой секретаршей Сиреной Шарп», — сообщает Бьюла. «Романа не было», — говорю я, но чувствую еще один толчок под столом. «Молли права», — добавляет детектив Старк. «Оказывается, эту записку писал не он, а кто-то из отеля». «Послушайте, отследить происхождение каждого товара на книжнигриф.ком невозможно, но, уверяю вас, Джей Ди был мошенником», — говорит Бьюла. «Его карточки из большой пресс-конференции это доказывают». «Так у вас его карточки?» «Да, я купил их вместе со всем остальным». «Вы знали, что мы расследуем убийство, но даже не подумали передать нам эти карточки?» — удивляется Старк. Бьюла фыркает. «Расследование тоже мне». «Ничего вы не знаете об этом человеке. У Джей Ди Гримторпа был шкаф, полный секретов». «Секретов?» — говорит Старк. «Каких, например?» «Знаете ли вы, что некую часть жизни он был запойным алкоголиком?» — сообщает Бьюла. «Я разыскал тех, кто раньше на него работал. Охранников, садовников, горничную. Все они были уволены. По словам горничной, жена Джей Ди была тираном, а сам он не тем, кем казался. Горничная обвинила его в приставаниях к ней, а ее взяли и уволили, раз слишком много болтала. Однако вот ко мне он пристать не осмелился». Бьюла срывает с груди еще клочок кошачьей шерсти и отправляет его в полет. «Так вы с ним встречались?» — спрашиваю я. «Вы встречались с Джей Ди лично?» «Да, встречалась. Прямо возле его гостиничного номера. Это вам урок. Не ищите встреч со своими кумирами. Они не всегда оправдывают наши ожидания». «У него сильные книги», — продолжает Старк. «А вот сам он был довольно слабым, так?» «Все так», — кивает Бьюла. «Многолетнее возлияние необратимо навредили его печени и почкам». «Значит, вы и об этом знали?» «Конечно. Как я уже сказала, биография Джей Ди была делом всей моей жизни». В этот момент у входа в чайную появляются Лили и Анжела и подкатывает тележку с чаем к столу. Анжела с бегающими глазами заламывает руки. Плечи Лили расправлены, голова поднята выше, чем я когда-либо видела. Она совсем не выглядит пугливой. «Простите, что мешаю», — произносит Лили звучным голосом, похожим на звон колокольчика, и мы все поворачиваемся в ее сторону. «Нам с Анжелой приказали привезти эту чайную тележку, специально для фанатки мистера Гримторпа номер один». И, замолчав, она делает самый безукоризненный реверанс, который я когда-либо видела. «Очень заботливы», — улыбается Бьюла. «А вы не носите свой значок», — отмечает Анжела, указывая на место на свитере Бьюлы, где раньше был значок «Фан Джей Ди номер один». «Я его потеряла». «Ну, надо же, а мне показалось, я видела, как вы на днях сняли его в Сошеле, бросили на стол и ушли». «Должно быть, это был кто-то другой», — настаивает Бьюла. «Нас, ягнят, никто не различает. Это очень оскорбительно». Лили берет чайник с тележки и наливает дымящийся чай в чашку Риджинси Грант, ставит ее перед Бьюлой и спрашивает: «Как вы привыкли пить чай, мисс Барнс?» «С четырьмя кусочками сахара», — отвечает Бьюла. «Я, признаюсь, сладкоежка». «Ах да», — произносит Лили, — «вы пьете чай так же, как мистер Гримторп». «Нет, Джей Ди добавлял мед, а не сахар. Всегда мед, причем очень много». Вот она, еще одна говорящая деталь, которую Лили намеревалась раскрыть. Улыбка Моны Лизы появляется на губах Лили, когда она кладет 4 кубика сахара в чашку Бьюлы. Она размешивает чай с серебряной ложечкой Regency Grand, который приятно звенит, ударяясь о фарфор. «Спасибо», — говорит Бьюла, получив от Лили чашку. И тогда в дверях появляются 3 офицеров под прикрытием. Один из них держит обычную коробку. Бьюла отпивает чай, но замирает на середине глотка и спрашивает, что они здесь делают. «Дополнительные меры безопасности», — отвечает детектив, «на случай, если по отелю рыскают правонарушители. Прошу меня извинить, я на минутку». Старк подходит к мужчинам. Они обмениваются с ней несколькими словами и отдают ей коробку. С нею Старк возвращается к столу и ставит ее перед Бьюлой, сняв картонную крышку. Внутри обычная ложка из нержавеющей стали, а рядом с ней серебряный горшочек для меда Regency Grand в красном атласном футляре. «Бьюла, вы можете это объяснить?» — спрашивает Старк, глядя то на предметы в коробке, то на отвисшую челюсть Бьюлы. «Вы были в моем номере? Зачем вы трогали мои вещи?» «Для чего вы хранили эти вещи в своем номере?» — спрашивает Старк. «Да боже ты мой! Иногда сигара — это просто сигара!» «Но эта ложка не просто ложка, Бьюла. Это орудие убийства. И этот серебряный медовый горшок тоже», — говорит Старк. «Вы добавили в него ключевой ингредиент еще до громкого заявления мистера Гримторпа, не так ли? Вы залили мед антифризом и, зная про любовь Гримторпа к сладкому, поняли, что он никогда не распознает яд в своем чае. Вы также знали, что отрава убьет его быстро, учитывая последствия его алкоголизма, повреждения печени и почек». «Какая нелепость! Зачем мне травить своего кумира?» «Потому что он вас отверг», — говорю я. «А это означало, что работа всей вашей жизни оказалась напрасной». «Вы обвиняете не того человека. Вам нужно разговаривать с ней. Это она подала ему чай». Бьюла указала пухлым пальцем на Лили. «Ну уж нет», — качает головой Лили. «На горничной нет вины. Не в этот раз». «Невероятно», — вздыхает Анжела. «Как вы в зеркало-то смотрите, Бьюла?» «Вы взяли сюжетную линию прямо в одной из его книг. Убийство горького злого пьяницы чашкой сладости», — напоминаю я. «Не так ли, Бьюла?» Ярость Бьюлы нарастает, и она без предупреждения нападает на меня. «Да вы... Вы все корчите из себя детектива, но я вам не верю. Вы всего лишь горничная. Это вы убили его. Вы в сговоре с этой тихоней. Это место кишит негодяями, которые ради личной выгоды не остановятся ни перед чем, включая продажу хлама мертвого постояльца». «Этого достаточно, Бьюла Барнс». Детектив Старк встает. «Игра окончена. Вы арестованы». Офицеры под прикрытием бросаются к нам, чтобы надеть на Бьюлу наручники. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. И, черт побери, молчание — ваш лучший вариант сейчас, ведь вы и так наболтали с лихвой». «Наболтала? Да я еще не все сказала!» — кричит Бьюла, борясь с мужчинами, которые держат ее за запястье в наручниках и ведут к выходу. «Здесь ваше слово против моего!» «Все ваши слова записаны, Бьюла», — говорит Анжела, и тогда Лили снимает с чайной тележки салфетку и показывает под ней мобильный телефон Анжелы с включенным диктофоном. «Вам нельзя было входить в мой номер!» — кричит Бьюла. «Это вторжение в частную жизнь! Я подам в суд на Regency Grand!» «Умолкните, наконец!» — вздыхает Старк. «Так вы только глубже закапываетесь!» Когда Бьюла исчезает в коридоре, мне приходит в голову, что ее истинная природа только что раскрылась. Крысы всегда роют глубокие норы.